не готовили, пойми, зря как стало ясно. Холера проникает в нашу голову, как нож в масло. Все напрасно, бал окончен, я буду продолжать войну. Я один среди прочих, так казалось мне. И солнце, попрощавшись с телом, стало пропадать граница между черным и белым. Ступай смело, гремело в отголосках прошлого. Нам сунули чуму в конфетти, от того так тошно. Нам и среди черного смрада безучастных трупов. Я глупо и нещадно искал союзников тупо, зашивая на спине проколы от ударов скрытых. Понял, что враги не понимают, если на руках нет биты. Чему старания, для чего усилия? Рожденный ползок, похерит свои крылья. Но все же посреди плюющих спину и предавших трижды нашлись герои, нашлись выжившие. Против всех, кого система съела и выстрела, против правил, приведших к поражению быстрому, мы не дрогнем. Наша цель куда значительней, чем стабильность ваша, всученная вам же правителям. Был неправ, нас понимают люди серьезно. Объединяются бойцы, где черно-желтые полосы. И вот среди союзников, равны каждому парню, мы соберем своих, мы соберем армию. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды. Нам пророчили позор и поражение стыдливое. Нас пугали голодом, войной, могилой. Как это мило, дебилы вырождают дебилов. Полно разговоров, звери понимают только силу. Сила в правде слышал, но порой вынужден правду в горло вбивать, и за нами шли. Вымыслен тот мир, что нам привозят пришлые. Нам не с колен страну поднять, полный рост и выше бы. Мудак стебет парней, взгляды называет узкими. При этом атрофирован и боится не русских. Счастье, сука, оно есть, его не может не быть. Преломляю хлеб со своими, дабы против плыть. Все на говне, лично я люблю топор охотничий. Все на спорте, удар тяжелый и отточенный. Если ты ошибся в юности, полез в бредни. Мы тебе поможем, нас стало больше намедни. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это. Даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом. Это война, и нам нужны отряды.